Глава четвертая, в которой смотрят в глаза фактом. «Я требую немедленно рассмотреть мою жалобу», — сказал стриж-парикмахер. «Я требую официальных извинений. Я требую компенсацию за моральный и физический ущерб. Вы думаете, вам это просто так сойдет с лап?» От возмущения стриж взмыл к потолку полицейского участка и стал летать против часовой стрелки. «Вы выдернули меня вчера из моей парикмахерской, заставили бросить дела и срочно лететь по вызову полицейского, желающего подстричься без очереди и без записи. Вы этим не ограничились, вы...» «Да не желал я стричься». Барсукот раздраженно задергал хвостом. «Этого желала моя подруга, сельская кошка, которая...» «Тебе сейчас лучше помолчать, барсукот», — одернул его барсук-старший. «Так вот, вы схватили меня, вы чуть не придушили меня, вы помяли мне хохолок». Стриж-парикмахер спикировал вниз и приземлился на рабочее место барсукота. «Вы отняли у меня время, нервы и перья, но я на вас управы найду. Я обращусь в союз смешанных лесов». «Разумеется», — сказал барсук-старший, — «это ваше полное право. Но сейчас нам хотелось бы услышать ваши свидетельские показания. Вы утверждаете, что видели вчера зверя со следами пчелиных укусов, бегущего от подземной выставки по направлению к чаще леса, так?» «Ну, так», — стриж-парикмахер нахохлился. «И что это был за зверь? Расскажите». «Пусть вот он сначала расскажет, на каком основании он меня схватил в когти, и пусть извинится. Сначала извинения, потом показания». «Младший барсук полиции дальнего леса», — устало сказал барсук-старший. «Разъясни, почему ты схватил в когти свидетеля стрижа?» «Ничего себе!» — барсукот распушил хвост. «Это кого у нас сейчас в полицейском участке допрашивают? Меня или этого?» «У нас сейчас никого не допрашивают. У нас снимают показания со свидетеля стрижа. А свидетель просит от тебя объяснений и извинений. И, кстати, о птичках. Я считаю тоже, что ты должен объясниться и извиниться». «Да, пожалуйста». Барсукот изящно запрыгнул на свое рабочее место, как бы невзначай испугнув в прыжке стрижа-парикмахера. «Стрик!» — завопил стриж и взмыл к потолку, а потом спикировал на рабочее место барсука-старшего. Барсукот проводил стрижа взглядом и облизнулся. «Я схватил свидетеля стрижа в лапы, потому что принял его за преступника. Я, конечно, дико извиняюсь, но кто ничего не делает, тот никогда не ошибается. Ну, довольны?» Он с вызовом посмотрел на стрижа и барсука-старшего. «А теперь давайте перейдем к делу, то есть к преступнику. Опиши преступника, стриж, во всех деталях». «Подозреваемого», — сказал барсук-старший. «Что?» «Опиши подозреваемого, так следует говорить. Пока вина не доказана, никого нельзя называть преступником». «Стрик!» Стриж-парикмахер прошелся по столу барсука-старшего, потом перелетел на рабочее место скворца. «Стрик! Стрик! Стрик я его!» «Это вы сейчас с кем разговариваете?» — уточнил барсук-старший. «Если со скворцом, то у него выходной». «Да с вами я разговариваю!» — раздраженно ответил стриж. «Рассказываю про подозреваемого в деталях. Я стриг его. Я стриг его много раз. Причесывал его мех, выклевывал колтуны, паразитов. В последний раз я сделал ему шикарную фирменную укладку под названием «Снежный зверь». Поэтому меня так потряс его внешний вид, когда он бежал от подземной выставки к чаще леса. Он выглядел ужасающе. Распухший от пчелиных укусов, измазанный в земле паутине клюкви. Писец, мой постоянный клиент». «Писец», — завопил барсукот. «Я в этом не сомневался, я был уверен». «Да еще этот бант на хвосте. Какая пошлость!» Стрижа передернул от отвращения. «Какой еще бант?» — прищурился барсук-старший. «Такая бумажка, сложенная в форме банта на веревочке. Писец зачем-то привязал ее к своему хвосту, и она за ним волочилась, как будто он впал в детство и решил поиграть с бантиком». «Хм. А был ли писец с поклажей? Ну, возможно, при нем была сумка или мешок. Держал ли он что-то в зубах?» «Хм, без понятия. На такую ерунду я никогда не обращаю внимания», — с достоинством сказал стриж. «Для меня имеет значение только качество шерсти и внешний вид». «Спасибо за сотрудничество», — кивнул барсук. «Вы можете быть свободны. Если вспомните какие-то еще подробности про писца, обязательно сообщайте». «Стрич! Стрич!» Вместо прощения завопил стриж и вылетел из полицейского участка. «Да все с ним ясно, с писцом этим», — махнул хвостом барсукот. «Будем его брать. Я только вот сейчас сбегаю ненадолго в Охотке, в Дом культуры на выставку кошек. Маркиза там сегодня участвует в конкурсе красоты. Хочу посмотреть, как ее выберут королевой. Но это много времени не займет. Как только вернусь, сразу же приступлю к поимке песца. Вообще-то у нас сейчас по плану не конкурс красоты, а снятие показаний со свидетеля крота. А зачем нам крот, если Стриж видел покусанного песца? Что нового может сказать нам крот? Об этом мы с тобой лучше спросим крота. Ну, если я буду спрашивать крота, я не увижу, как маркизу выберут королевы красоты. Мой юный друг, Барсук-старший устало разгладил усы, я понимаю, у тебя сейчас март. У всех март, буркнул Барсукот. Ну, скажем так, не на всех зверей март так влияет, как на некоторых. Котов, закончил за него Барсукот. Ты ведь это хотел сказать, да? Что я кот и поэтому теряю голову и влюбляюсь по весне? Нет, что ты, я вовсе не имел в виду, что ты обязательно именно кот, смутился старший. А я, кстати, о птичках вполне допускаю, что я именно кот, выпалил вдруг Барсукот. Да-да, не надо делать вид, что ты удивлен. Мы, полицейские, должны смотреть в лицо фактам. А факт заключается в том, что вот эти две полоски... Барсукот яростно ткнул когтем в черные полоски у себя на морде. Не настоящие. Они у меня не от природы. Я рисую их сам, и ты это знаешь. И когда полоски стираются, я похож на кота. Смотри. Барсукот облизал обе лапы и стер с морды полоски. Ну, что скажешь, не похож? Похож, оторопело сказал Барсук-старший. Но сходство само по себе еще не доказывает, что... Ой, не надо меня утешать! Я полицейский и готов смотреть фактам в глаза. Тем более среди кошек порой попадаются невероятно красивые экземпляры. Так что стесняться тут нечего. А вот предположение, что время года как-то влияет на мой интеллект, для меня оскорбительно. Я же не говорю, что все барсуки становятся лентяями зимой. Вообще-то становятся. Все. Кроме меня, обиделся барсук. Я единственный барсук, которому этой зимой даже на недельку не дали впасть в спячку. И в отместку ты не даешь мне приобщиться к кошачьей красоте? Ой, да приобщайся ты на здоровье хоть к собачьей. Показания я один могу снять. Барсук зевнул, устало прикрыл глаза и потер их лапами. Когда он их открыл, барсукота в полицейском участке уже не было. Он умел исчезать мгновенно и очень тихо, будто прыгнул в параллельное измерение. Молодость, пробормотал барсук-старший себе под нос и снова зевнул. Март? Не разжимая челюстей, отозвался Мухтар. Ну, инстинкт — великая страсть, — кивнул полка, — но ты должен быть сильнее своих страстей. Отпусти этого сусла-кота. Мухтар на секунду задумался, а потом разжал зубы. — Я не сусла-кот, — пробормотал барсук-кот, шлепнувшись на землю. — Я младший барсук полиции Дальнего леса. Между прочим, за нападение на сотрудника полиции... — Скажи спасибо, что живой, младший суслик полиции, — ухмыльнулся полкан. — Пойдем, Мухтар. Нам здесь больше делать нечего, а курица... пусть остается с ними. А курица пусть остается с ними? Мухтар наклонил голову на бок, пытаясь постигнуть некий тайный дополнительный смысл сказанного. Да? Спокойно кивнул полкан. Потому что это предательская курица. Она предала свой курятник. Сама сбежала, а сестер и братьев оставила в беде. Нам в Охотках предатели не нужны. Пойдем, друг. И собаки молча трусцой побежали к ручью. «Я не предатель», — прошептала Кура-4, глядя им вслед. «Как хорошо, что все обошлось», — заулыбался Хорек. «Сынок, ты ранен?» Барсук-старший склонился над барсукотом. «Да, я взгляну». «Я не предатель», — снова сказала курица. «Я люблю свой курятник, своих сестер-несушек». «Ничего, рана несерьезная», — барсукот встал и отряхнулся, но... «Шрам, думаю, останется». «Шрамы украшают зверя», — сообщил хромой хорек. «Я не предатель, я должна вернуться в курятник». «Да что ты городишь?» — поморщился барсук-старший. «В какой еще курятник? Ты же знаешь, тебя там съедят». «Я должна сделать все, что могу», —